Еврейская община и гильдия. Гильдия являлась характерным институтом средневекового христианского города. Первые гильдии появились в главных торговых городах Италии. Различные формы гильдейской организации появились в городах Северной Европы уже в XI веке, но полностью они сформировались только в начале XII века, когда эти формирования приобрели формальный и официальный характер. В начальный период горожан не разделяли на торговцев и ремесленников. С середины XII века начался рост городского населения. С развитием производства появилось различие между гильдией торговцев и гильдией ремесленников. Город превратился в формацию, состоявшую из нескольких гильдий. Гильдия была объединением, в котором состояли люди, занимавшиеся одним и тем же делом. Целью объединения была защита экономических и общественных прав и интересов его членов. В городах существовали гильдии торговцев шерстью, вином и другими товарами, а также гильдии производителей тканей, гильдии сапожников, пекарей и так далее. Гильдии торговцев принимали устав, который должен был обеспечить нормальную торговлю и предупредить конкуренцию между их членами. Гильдии ремесленников определяли количество продукции, которую мог производить каждый ремесленник, а также порядок производства, уровень цен, количество помощников, которых мог держать ремесленник, и порядок обучения, через которое нужно было пройти, чтобы получить звание мастера в своей профессии. Гильдия объединяла людей не только по профессиональному признаку, она объединяла людей и с общественно-религиозной точки зрения. В сущности, гильдия определяла все сферы жизни ее членов. При вступлении в гильдию произносили клятву о верности. В основе гильдии лежало чувство глубокой солидарности всех ее членов. Гильдия формировалась вокруг образа определенного христианского святого, который считался патроном всех ее членов. Она создавала свои собственные структуры – церкви, школы и благотворительные общинные заведения. Члены гильдии вместе отмечали праздники и торжественные события, а также участвовали в траурных церемониях и вместе переживали горе. Обычно члены гильдии селились в одном районе, отличались специфическими деталями одежды и даже имели свое знамя и особые символы, которые были предметом общинной гордости. В городе, состоявшем из гильдии торговцев и ремесленников, жила также еврейская община, действовавшая в соответствии с теми же принципами, на каких была основана гильдия. Община, как и гильдия, была организацией, ставившей перед собой как экономические, так и религиозные задачи. Она определяла себя как религиозную общину, но ее устав был призван упорядочить и экономические отношения между ее членами. Члены Ашкеназской еврейской общины, как и члены гильдии, были объединены общими профессиональными интересами. Мы уже отмечали, что в XI веке еврейская община служила в Ашкеназском регионе чем-то вроде гильдии торговцев. С того времени, как процентные суды стали почти исключительно еврейским занятием, это явление, особенно в Германии, стало еще более выраженным. В то же самое время общины Испании и Италии носили совершенно иной характер. Эти общины были менее однородны, в них существовала четкая профессиональная и сословная дифференциация. Помимо всего, члены еврейской общины создали структуры, которые были похожи на структуры, характерные для гильдий. В центре общины находилась синагога, а вокруг нее группировались школы и благотворительные заведения. Развитие общинного руководства, включая раввинат, тоже в значительной мере соответствовало тому, как формировалось руководство города и гильдии. Из всего вышесказанного вытекает, что еврейская община была интегральной частью города. Несмотря на различия между ней и другими гильдиями, нельзя не усмотреть в еврейской общине один из аспектов общей городской структуры. Евреям не всегда разрешали селиться в городах. Им было запрещено проживать в различных городах Франции и Италии, и, вероятнее всего, причиной этого запрета было экономическое соперничество. Но там, где евреям жить разрешалось, их существование было основано на юридических принципах, более или менее сходных с теми, на которых основывала жизнь всего остального общества. Евреи платили высокие налоги, но это давало им право самостоятельно управлять внутренней жизнью общины точно так же, как делали это городские гильдии. На карте средневекового города еврейский квартал мало чем отличается от всех остальных частей города. В центре христианского квартала размещается церковь, в центре еврейского – синагога. как и все остальные группы горожан, евреи выделялись особой манерой одеваться, особым произношением слов и особыми обычаями. Эта схожесть с христианским большинством часто была причиной проблем с обеих сторон. Из-за этих проблем руководители обеих общин искали способы разделения. Сам этот факт говорит о том, что далеко не всегда различия между евреями и христианами бросались в глаза. Мы говорили о сходстве между еврейской общиной и гильдией. Можете ли вы, основываясь на этом сходстве, указать на различия? Скажем, чем отличалась еврейская община от гильдии торговцев тканями? Укажите хотя бы несколько различий. Кроме сравнения еврейской общины с профессиональными гильдиями, напрашивается сравнение и с такой особой гильдией, какой являлись университеты. В XII веке интеллектуальная жизнь группировалась вокруг кафедральных соборов и знаменитых учителей, которые были сосредоточены там. Постепенно формировалась структура образования, приведшая в конце концов к созданию университетов. Университеты создавались в виде корпоративных организаций, включавших учителей и студентов. Их учреждение должно было обеспечить создание удобных условий для учебы и распространения знаний. В XII-XIII веках появилось несколько знаменитых университетов, главными среди которых были университеты в Париже, Болонье и Оксфорде. В переводе с латыни термин «universitas» означает «цельное», «полное», «всеобъемлющее». Отсюда в римском праве появилось определение университета как объединение людей, к которому закон относится как к особой группе. Так, например, к евреям, жившим в Римской империи, относились как к «universitas judaeorum» – «общности всех евреев». В средние века этот термин употреблялся для обозначения христианской корпорации или гильдии. Правда, университеты подчинялись нормам и условиям, предписанным им гражданской властью и церковью, но во всем, что касалось внутреннего управления и выбора рамок, они были автономными организациями. Общественные нормы поведения и профессиональные критерии регламентировались университетским руководством. Вскоре университеты стали ведущей и формирующей институцией Европы в сфере духовной жизни. Университеты привлекали в города молодежь, становившуюся их живым и радикальным компонентом. Правда, она была связана с городом и городской жизнью, но все же оставалась как бы снаружи. Напряжение между студентами и горожанами часто выливалось в беспорядки и открытую борьбу. Это было особо верно относительно студентов-чужеземцев, которые сбивались в отдельные группы, называвшиеся нациями. Эти нации создавали собственные церкви и административные организации, а также собственные суды, решавшие их внутренние споры. Этот способ организации чужеземных студентов был лишь особым выражением общего характера университетов. В книге «Рождение цивилизации» Шломо Нейман исследует взаимоотношения между университетом и городом. Он пришел к выводу, что кое-что из этой диалектики взаимной зависимости и взаимного напряжения отражает также и типичные взаимоотношения между городом и находящейся в его пределах еврейской общиной. Попробуйте подтвердить эту точку зрения при помощи уже полученной вами информации. И попробуйте найти слабые места этой аналогии. Мы пришли к выводу, что еврейская община функционировала как гильдия. Институт равината, официального руководства общиной, сформировался наряду с системой профессионализации в городской экономической системе, то есть с гильдией. Исраэль Юваль показал, как в XIII-XIV веках, наряду с организацией общественной и экономической системы, возникло сходство между профессиональными гильдиями и равинатом. Он пишет: «Если мы хотим сравнить формирование равината с каким-нибудь параллельным явлением в христианском обществе, следует искать это сходство в процессах специализации и монополизации в общественной и экономической сферах конца Средневековья. Экономические и юридические принципы, согласно которым управлялись гильдии в Германии, окончательно оформились уже в XIII веке, хотя их борьба за превращение этих достижений в политическую силу началась только в XIV веке, то есть, как уже было сказано выше, тогда же, когда сформировался институт равината. Само собой разумеется, что не следует проводить прямые параллели между институтом равината и гильдиями. Они строились на разных идеологических и функциональных основах. Однако создается впечатление, что все-таки есть причинная связь некоторого сходства в атмосфере и в принятых в обеих сферах комплексах понятий, которые позволяют поместить два этих явления под общую крышу. Это может способствовать историческому пониманию того, что есть ашкеназский равенат. Семантическое выражение этого сходства обнаруживается в соответствиях технических терминов, обозначающих внутреннее распределение как в гильдиях, так и в равенате. Гильдия делится на три сословия – мастеров, майстер, наемных работников, гезелен, кнехте, и подмастерьев, леринге. Первые являются хозяевами мастерских, им разрешили заниматься профессией только после получения диплома мастера. На ступень ниже стоят наемные работники, те, которые уже завершили курс обучения, но еще не получили звание мастера. Подмастерья являлись учениками мастера, работавшими на него за оплату в весь период воспитания и профессионального образования. На редкость похожее разделение на три категории существовало и в равенате. Званию «мастер» соответствовало, разумеется, звание «раввин», который носил звание «мурейну», «наш учитель». В немецких документах его всегда обозначают словами «мастер», «майстер» или «старший мастер», «хохмайстер». Последнее слово происходит от латинского слова «магистр», что означает «учитель». Вторым в равенатской иерархии был «хавер», «товарищ». Это древнее еврейское понятие, имевшее разное значение во времена Второго храма и позже, превратился в Германии в XIV веке с развитием ашкеназского посвящения в должность, в официальный чин. Хавер – это лучший ученик, талмид хахам, который еще не прошел посвящение и не получил звания мурейну. Языковая близость между словами «гезелла» и «хавер» весьма впечатляет. Мы явно имеем дело с очень точным переводом термина, бытовавшего в христианской среде, словом, бытовавшим среди древних евреев. Нам не удастся точно определить те обязанности, которые исполнял хавер. Мы имеем дело с воспроизведением технического термина христианской среды, который так и не наполнился реальным содержанием в системе равената. Этот термин остался в основном обозначением почетного сана. Третья ступень равенатской иерархии – это, разумеется, ученик, который учится у раввина и обязан ему этой честью. В литературе того времени уделяется большое место дискуссии на тему прав и обязанностей ученика по отношению к своему учителю до и после того, как учитель посвящает его в раввины. Похожие постановления относительно прав и обязанностей подмастерья по отношению к обучавшему его мастеру мы находим и в записях гильдии ремесленников. Отметим, что ученик, талмид, как и его коллега, лерлинг, часто получал от своего учителя некую оплату. Правда, этот обычай существовал среди евреев и в древние времена, что не уменьшает его сходство с обычаем, существовавшим в христианской среде. Возможно, это сходство только укрепило применение в новые времена старинного еврейского обычая. Как в профессиональных гильдиях, так и в еврейских общинах было принято тщательно отбирать учеников и устранять тех, кого называли неучами. Их воспринимали как угрозу всей системе образования и общественной иерархии. Таким образом, процесс формирования равената идет совместно с процессом формирования экономических структур и показывает, как еврейская община вписывалась в культурно-экономическую ткань Европы.